Скажи, а ты много бы отдал за возможность вновь пройтись по земле своими ногами, вновь ощутить вкус битвы и сладость победы, видеть, как твой враг корчится в муках, а затем подарить ему спасительную смерть? На минуту воцарилось молчание. Тишина давила на уши, заставляя нервничать. Мои силы восстановить невозможно, Джин. Отчего же? Попробовать-то можно. Ты-то ничего не теряешь. Ну, придется в случае удачи принести мне клятву верности. Клятву верности? Я Кощей, сын живой Кумарби, никому не давал клятву. Давали клятву мне и только мне. Все бывает в первый раз. Царь без царства. Философски пожал я плечами. Простолюдины дают клятву помещику. Помещик царю. Царь богу и так далее. Тем более я не просто так предлагаю именно тебе, Кощей. Я собираюсь вести войну с другим миром. Навью, если тебе так будет понятнее. Мир этот темен и жуток. Ну, допустим, а что я получу? Разве тебе мало будет вернувшейся магической силы и возможности жить полноценной жизнью? Полноценно я не живу уже несколько тысячелетий. Тело мое, как видишь, старое и дряхло, а чувства я испытываю только к нескольким вещам, или вернее говоря, вещи. Какой же? Позволь полюбопытствовать. Я никогда не делал из этого секрета. Я жаждал золота. И все. Недоуменно поднял я бровь. Обычное золото, ты не шутишь, Кощей, с чего мне шутить, Джин? Равнодушно проскрипел старик из закрытого гроба. Ну, мало ли причин, к примеру, тебе банально скучно. Ты прав, мне действительно чертовски скучно. Однако я все еще не услышал твое предложение. Предложение простое. Я помогаю тебе вернуть силы, в ответ ты бьешься на моей стороне в войне, затем, если выживешь, я переправлю тебя туда, куда захочешь, где отпущу на все четыре стороны и более тревожить не стану, разве что сам захочешь. Хаем, мне надо подумать более детально. Само собой, конкретные обязанности таковы: я поклянусь помочь тебе вернуть магические силы, а ты используешь их, чтобы помочь мне в войне. Также я не буду претендовать на трофеи, которые ты возьмешь в ходе битвы. Кроме этого, мы обменяемся опытом. Ты расскажешь мне о своей магии, а я о своей. Все будет честно, как между двумя разумными созданиями. Приходи завтра, и я дам тебе ответ. Тихо ответил Кощей, а я, открыв портал, вышел прямо в жерле ключеской сопки. Жар истинного огня приятно грел мою душу, а высший дух огня, засевший в вулкане, лениво ворочался в своем логове, изредка поднимая лаву вверх, провоцируя обильные извержения. Я же валялся в лаве и получал истинное наслаждение от процесса. На следующий день я вернулся в гробницу, где меня уже ожидал бессмертный полубог. Я согласен. Я поклялся сутью, что помогу Кощею бессмертному вернуть силы и мощь. В ответ, Кощей поклялся всеми силами помочь мне в моей войне. Ну, сголубчик, теперь мне надо знать о тебе все. Раз надо, тогда слушай, произнес холодный голос, а я приготовился внимать. Часть 13, проходная. Слушая Кощея Бессмертного и его историю, я невольно проникся уважением к этому полубогу. Однако метод, которым решил действовать сын Кумарби, вызывал у меня головную боль и отчаянное желание приложить ладонь к лицу. Если верить моему новому союзнику, то он хотел сохранить многообразие видов на земле, то есть, чтобы помимо людей землю населяли псоглавцы, самояди, людоящеры, великие змеи, жар птицы и прочее. Не спорю, затея хорошая, даже в чем-то благородная, но вот метод. Геноцид всех людей. Ну, почти. Под Кощеем ходил народ, называемый татаровьями, ну, помимо многих других. Дань богатую платили, а Кощей только забыл и не трогал тех, кто ему доход приносит. Чистая логика и голый расчет. Еще очень давно, пару тысячелетий назад, соорудил себе Кощей филактерию в виде иглы, да запрятал ее на остров Буян, что, по словам Бессмертного, располагался в море, называемом Русским. Ныне его название – Черное море. Я аж удивился. Неужели легендарный остров Буян располагался именно в этом море? Поверить сложно. Впрочем, врать Кощею вроде как незачем. Потом, в силу неизвестных Кощею обстоятельств, остров Буян затонул. Впрочем, он знал, кто постарался. Некий Иван-дурак со спутником-волколаком похитили иглу с Буяна, при этом умудрившись сломать какой-то камень-алатырь, что, по словам Кощея, являлся одним из немногих мест в мире, где магия хлестала через край, что в свою очередь привело к разрушению острова, и он целиком опустился на дно. Там же, по словам Кощея, он оставил еще одну филактерию, которая и дает ему жизнь. Не магию, а именно жизнь. Ему могут отрубить голову, сжечь, разрубить по частям, он восстановится. Я когда вытащил тело полубога на свет, то проверил. Кощей равнодушно отнесся к тому, что я с ним делал. Мне же было почему-то дико неудобно, ведь я, грубо говоря, пытал союзника. Впрочем, он не возражал. Вот что ему мешало расширяться не на запад, а на восток, тем более, что там территории были почти дикие. Бери, не хочу. Тем более, что Сибирь в те времена освоена толком не была, а про Дальний Восток могли только догадываться. Бред, Кощей, я заберу тебя с собой в другой мир. Надо понять, что с тобой делать. Логично, только и ответил бессмертный. Портал на Серую Землю открылся без всяких проблем, а после я тут же перенесся на Коцебу, а оттуда уже вызвал Мурака Вивисектора и Тарая Жизнь. Они лучшие колдуны-врачи на всем Раре, поэтому стоит спросить у них, как быть. Сам Кощей был положен на целительский стол. Бессмертный взирал на все происходящее с космическим равнодушием. Ему было явно все равно на то, что с ним происходит. Хотя это может и я сам так придумал. Мурак и Тарай прибыли на Коцебу спустя пару часов. Биомаг сетовал, что я оторвал его от опытов с какими-то химерами, а Тарай ничего не сказал, так как он побаивался Криола и Алкелала, который остался разгребать бардак, который успела натворить Серая Земля за время владычества Бестильгласуда Хаоса, а также его предшественников, из Кашмира Молнии и Казарина Мудреца. К слову, душу Бестильгласуда Алкелал отдал мне, как часть платы за его возрождение в мире живых. Удивительно, в один голос воскликнули Тара и Мурак, когда я показал им Кощея Бессмертного. Сам Кощей безучастно полеживал на хирургическом столе, взирая на колдунов-медиков рыбьим взглядом. Медики же, в свою очередь, напротив, проявили небывалый энтузиазм. Думаю, они выжмут из Бессмертного все, что необходимо. Блин, как двусмысленно прозвучало. На ближайшее время он ваш. Делайте, что хотите, но я хочу знать о том, как он живет, и возможно ли вернуть ему колдовской дар. Желательно еще знать, можно ли ему сменить тело. Эта скелетообразная хренотень мне не нравится. Будет исполнено, владыка Хубаксис. Все сделаем в лучшем виде, горячо заверил меня биомаг, а вампир предвкушающе облизнулся и пообещал, что сделает все возможное для удовлетворения моей просьбы. Сам я впервые оказался в ситуации, когда мне лично ничего делать не надо. Ритуалы проводятся, войска модернизируются, все заняты, все при деле. А что если мне начать делать души света? Хотя нет, не хочу становиться малайка, шайтаном, кстати, тоже. Вопрос, где найти мага света на Серой Земле? Ладно, разберемся. Может, пока рвануть отдохнуть? Я давно уже не был просто на отдыхе. А где лучше всего отдохнуть? Правильно, дома. Сказано, сделано. Предупредив Алкиалала и Тивилдарма, что отлучусь на несколько дней, я открыл портал в мир под названием Каф. В этот раз я настроил портал так, чтобы я переместился прямиком в Вабар, а если точнее, к границе с Великим Нефудом. Взглянув назад, я увидел лишь бескрайний океан, состоящий сплошь из песка. На небосводе светили Эль-Тифуджа и Эль-Шатра. Эль-Бахры на небосводе видно не было, вероятно, оно освещает другую часть этого мира. Ярко-алые светила немилосердно жарили песок и любого, кто окажется под этим жестоким багровым небом. Решив пройтись пешком до моего дома, я размышлял о джиннах как таковых. Мы теоретически можем жить вечно, магически одарены довольно щедро, более магически развитую расу трудно найти, а уж про нашу рождаемость вовсе ходят легенды. Подозреваю, что Творец задумал нас, как одну из наиболее важных рас в метавселенной. Ведь мы создание маги. Мы магией питаемся, дышим, живем и умираем с ней. Живущий очень долго джинн становится могущественным существом, причем настолько, что один на один может потягаться с темным богом. Но если его не поймают раньше или он не впадет в спячку сроком в десятки тысячелетий. В кафе, к слову, есть своеобразное кладбище. Малика рассказывала, что именно туда переносит джиннов, что уснули подобным сном. Обычно джинны засыпают от скуки. Им банально скучно. Изысканная еда, обильное питье, прелести женщин или мужчин, кому что нравится, перестают услаждать наш взор и вкус. Многие отправляются в иные миры с целью найти себе развлечение по своему усмотрению, а те, кто банально устал, ложатся в сон джиннов, параллельно наращивая могущество. Сверхмогущественные джинны засыпают их, ну если находят, переносят в особое место в кафе под названием Дарана Сралагбара. Там их помещают глубоко под землю, дабы джинны питали своей магией каф. Могучие джинны спят долго, а самый старый джинн Кафа, под именем Аль-Сух ибн Билиар Аль-Вальвас, уснул за сотню тысяч лет до воцарения Аль-Шугиддима на троне Кафа. Его сосуд лежит рядом с могилой Гулель ибн Магдин ибн Кусан Аль-Вабар, единственной джинни, занявшей трон Кафа, и построившей такие города, как Кефар и Шубту. К сожалению, ее убили спустя всего лишь год после того, как она стала великим ханом. Кстати, именно ее смерть послужила отправной точкой нынешних законов Кафа касательно престола наследия. Особо отличившихся джиннов хоронят в специальном медном гробу, который лежит в Дара-Насралакбаа. Таким образом, джинны выражают почтение к давно почившим владыкам. Впрочем, многие из них вполне живы, просто спят мертвым сном. А если их пробудить и натравить на кого-нибудь, то я не завидую им. Джинн, живущий 100 тысяч лет, может того же Нейрладхатипа раздавить как таракана, и это не шутки. Малика и Бархия рассказывали об истории Кафа и о том, какие были джинны прошлого, причем настолько далекого, что даже представить страшно. Например, тот же Аль-Сух ибн Билиар Аль-Вальвас застал те времена, когда только появился древнейший Демиург, создавший темный мир Паргарон, а также его разделение на множество отдельных личностей типа Лиутайн, Дорчи Лаяр и многих других. Само кладбище уснувших джиннов выглядело как хорошо облагороженный парк. В нем пели невидимые глазу птицы красивую мелодию, услышав которую, хотелось остаться здесь навсегда. Деревья, росшие в, казалось бы, беспорядке, излучали жизненную энергию, хотя солнце нашего мира обычно превращали любые растения в иссушенную фиговину, которая рассыпалась едва взять ее в руки. В этом месте джинны почти не появляются. Не то мировоззрение. Это люди периодически приходят на могилы своих предков и потомков. Джиннов же не особо это заботит. Нас вообще мало что заботит по-настоящему. Прогуливаясь по пустому кладбищу, я слушал пение неведомых птиц и чувствовал себя умиротворенно. В этом месте мои тревоги словно уходили на второй план, и я впервые за последние несколько лет не испытывал гнева, когда раздумывал о разрушении Лэнга. К слову говоря, разрушить Лэнг — это лишь полдела. Надо уничтожить его основы, а их несколько. Йоксатхатх, Ктулху, Нергал, Азактот, носящий желтую маску, старцы и Сняк. Неспешно вслушиваясь в звуки природы, я забрел на самый дальний конец кладбища. Там уже не было деревьев и прочей растительности, а пение птиц доносилось лишь слабым эхом. В этом месте я увидел старый медный светильник, похожий по форме на знаменитую лампу. Из нее медленно шел тонкой струйкой ароматный плотный дым, скручиваясь в замысловатые спирали и иные формы, словно он живой. Подойдя поближе, я обратил внимание, что рядом с неизвестной могилой царит тишина, а лучи солнца буквально поглощаются черной поверхностью артефакта. Сама лампа стояла посреди уголка, а магическим зрением я увидел странной формы барьер, не позволяющий чему-то выбраться наружу, хотя дымок из носика исправно клубился и даже проходил сквозь этот барьер. Сама преграда была поразительной сложности, я даже половину плетений, что вложены в этот барьер, разобрать не могу, по крайней мере, пока не улучшу свои знания по артефакторике и защитной магии. Явно делал кто-то не ниже архимага, который посвятил жизнь и душу артефакторике. «Стой, джинн!» — раздался позади суровый голос. Я обернулся и увидел Аль-Шугиддима, чему неподдельно так удивился. С чего бы это владыка Кафа лично пришел к какой-то могиле? И кто в таком случае здесь лежит? Доброго времени суток, Аль-Шугиддим, чуть поклонился я. Пусть в бою он мне и проиграл, но я не лишал его титула властелина Кафа. Вижу, что оказался прав, ты действительно нашел его. А ведь Бархия советовал мне оградить кладбище от любопытных глаз. Ты почему пришел сюда, и кто тогда здесь похоронен? Указал я рукой на черную лампу. Сколько вопросов, Хубаксис ибн Касарити Салькифар, покачал головой Марит, однако я не могу тебе позволить пробудить его. Последнее слово Аль-Шугиддим произнес с заметным страхом в голосе и ауре. Я же заинтересовался куда сильнее. Кто же там лежит? Великий хан всех джиннов и ифритов боится какого-то джинна в черной лампе? Съерничал я, пристально всматриваясь в ауру Аль-Шугиддима. Не просто какого-то джинна в черной лампе, а самого Джарафа ибн Иблис ибн Джадир ибн Амар ибн Хаджи Аль-Акбара, сына самого Иблиса и первой джинни, ставшей великим ханом Кафа. Совершенно серьезно ответил великий хан, и в его руке появился светящийся кнут. Я аж раскрыл глаза, видя, что держал в руках великий хан. Это же, верно, Хубаксис ибн Касарити Салькифар, это кнут святого Абуина ибн Гатира Аль-Куттара. Один удар, и твоя жизнь закончится, а душа уйдет в начало Великого Кольца. Я не собирался пробуждать Бжаров Ибн Иблиса Ибн Бжадира Ибн Амара Ибн Хаджи Аль-Аграбу. Искренне испугавшись, ответил я, это оружие было одним из немногих, кого боялись даже темные боги и демоны. Как и говорил Аль-Шугиддим, одного удара достаточно, чтобы содрать с атмана почти все оболочки. Восьмая и девятая оболочка обладают иммунитетом к этому оружию, но они не панацея. Один удар и восьмая оболочка может быть сдернута с существа, а это очень больно. Что будет с девятой оболочкой, я не знаю, я же не бог, но думаю, что тоже мало приятного. Тогда что ты тут забыл, сын полуэфрита? Грозно спросил великий хан. Я всего лишь хотел прогуляться по этому кладбищу и посмотреть на могилы великих ханов прошлого. Клянусь, что ничего более я здесь не планировал. Аль-Шугиддим, наверное, минуту всматривался в мою ауру, и лишь после этого опустил кнут. Мой выразительный вздох облегчения вызвал лишь легкую улыбку у властелина Кафа. Так и быть, я прощу тебе твое любопытство, джинн, но я настаиваю, чтобы ты покинул это место, ибо око Аллаха строго бдит за тем, что происходит здесь. Само собой, мой старый друг, однако удовлетвори мое любопытство. Хаэм, спрашивай, почему ты пришел сюда сам, а не прислал твоих гвардейцев или кого-нибудь из Длани Огня? Ты, я вижу, знаешь, кто они? Да, это гвардия особо могущественных ифритов, которые подчиняются великому хану и только великому хану. Даже твой каид не может отдавать им приказы. Длань Огня спит ровно до момента вторжения в Каф, а затем вновь засыпает. Лишь из-за нее Каф не завоевали. Ни Паргаран, ни Ат, ни пресловутый Лэнг, ни даже Инфалы, да будет их жизнь короткой и безрадостной. Я прибыл сюда, так как здесь покоятся самые могучие джинны. Лишь я, как великий хан, могу попробовать приказать им проснуться, но их сила такова, что любой из них раздавит меня как назойливого таракана. Что касается той лампы, то уверяю тебя, Хубаксис, сидящий там джинн настолько силен, что может даже Иблису рога на мягкое место натянуть. А почему тогда этот джинн спит до сей поры? Пускай очнется в Джахананне и сеет хаос и разрушение. Таково условие Иблиса и Аллаха, да будут они вечно живы. Сын Иблиса в могуществе ненамного уступает отцу, плюс он немного зол, как на него, так и на нас. Похоронить его здесь было нашим предложением, и тысячелетиями мы сторожим его. А почему не убить его, раз он такой проблемный? Подрастешь, поймешь, глупый Марит. А теперь Аль-Шугиддим приподнял вновь кнут, способный развеять даже мою душу. Вон отсюда. Молча я открыл портал на серую землю и дал себе зарок не возвращаться в Каф хотя бы пару десятков лет. От греха подальше. На самой серой земле все шло по намеченному мной, Криолом, Тивилдормом и Саткаличитой плану. Могучее государство модернизируется, закупая у остальных держав пушки, боеприпасы и прочее. К нам как раз заявилась целая делегация, состоящая из представителей эистов, дывкацы, кентавров, а также послов двух могучих держав Нумирадиса, Ракуши и Лари. Каждый из них привел с собой солидную свору советчиков и с нескрываемым страхом посматривали на серых, ну кроме эистов и дывкацы. Учитывая, что Элкелал был занят, Тивилдорм тоже, Саткаличита занялась какими-то экспериментами над подопытными культистами, которых до сих пор мы никак не могли выжить с серой земли, то встречать делегацию пришлось именно мне. Прочие члены Совета 12 тоже были заняты по самые брови. Я приказал слугам накормить гостей и попросить собраться их отдельно. Учитывая, что первыми ко мне прибыли именно эисты, то с них я и начал. Встречал я их в их родной стихии. Я, конечно, не силот, но на управление водой меня вполне хватает. Сами эисты выразили мне благодарность за то, что они не сидят в сухом помещении. Добрый день, уважаемый Хубаксис, второй из Совета 12. Я Айладир Тангмилыта, посол от государства Жгер. По договоренности между государствами Мвида, Жгер и Талье, я возглавляю нашу экспедицию от всех трех государств эистов. Очень приятно, уважаемый Айладир Тангмилыта, вежливо ответил я эисту, параллельно с любопытством рассматривая другую расу. Эисты в целом походили на людей фигурой, но во всем остальном отличались от них. Рост чуть ниже среднего человека, кожа больше напоминала бирюзовую чешую. На руках и лице чешуйки были наиболее мелкими, что создавало видимость цельной кожи на них. Между пальцами на руках и ногах я увидел перепонки, предназначенные, как понял, для подводного плавания. Глаза были представлены в количестве 10 штук на 10 эистов, причем создавалось впечатление, что эисты постоянно чем-то крайне удивлены. Носы отсутствовали, но на шеях я увидел что-то наподобие жабр, причем, не совсем рыбных. Рыбьи жабры не позволили бы истам разгуливать по суше. Долго, по крайней мере. Любопытно, с чего они к нам пожаловали. Мы прибыли на Серую Землю в связи с беспокоящим всех нас вопросом. Не так давно Серая Земля атаковала государство Лария. Впрочем, к счастью, вы не успели нанести значительный ущерб этой стране. Вероятно, это связано с тем, что вашими руками был фактически обезглавлен тогдашний Совет 12. Однако наши разведчики говорят нам, что на сей раз вы готовитесь к очень большой войне, и нас беспокоит, не обратит ли ваш взор свое внимание на нас, эистов. Говоря эти слова, посол, как и его сопровождающие, причем все маги разной степени силы, вперили воистину прокурорский взгляд на меня. Я не торопился с ответом и, отпив отличного нектара из ягод и сахара, серые добавляли сахар практически в любую еду, произнес: «Уважаемый посол, Серая Земля действительно вела агрессивную внешнюю политику в отношении своих соседей. Уверяю вас, если бы не пришли сами, то наши эмиссары сами отправились бы к вам, дабы предложить вам союз». «Союз? Но против кого? Позвольте спросить. Лария, Ракуш, Ингар, Закатан или же Девкацы?» Произнеся последнее слово, эист его словно выплюнул. Мда, видать, они успели изрядно подцапаться друг с другом. Против Ленга. Посол Жгира слегка побледнел, а остальные эисты зашушукались между собой. Я не торопил их, прекрасно понимая, что я им говорю. «Простите, уважаемый Хубаксис, но что вы имеете в виду? Ленг – это темный мир, находящийся в одном портальном шаге от Рари. Позвольте, я расскажу вам историю. Согласно вашей мифологии, когда-то, давно на Рари вступил новый бог. Был он могуч и силен, повергая своих коллег с неистовством и яростью. Лишь Кедамна, бог воинов, смог остановить его и отправить туда, где он был. Позднее другой могучий воин смог усыпить этого бога в спячку, длящуюся уже 6-е тысячелетие. Думаю, вы понимаете, про кого я говорю. Восьмой бог, безымянный, едва слышно прошептал один из магов, стоящих сзади посла. Сам посол хранил на лице серьезность, хотя, что я понимаю в лицах эистов. Так вот, этот бог вскоре проснется, а его сила будет обращена против всех окрестных миров, включая Рари, Землю и многие другие. В данный момент мы же собираем войска, дабы уничтожить этот мир, желательно до того, как проснется Ктулху, это имя этого безымянного. Потом, мы хотим убить его, дабы не допустить в будущем повторения геноцида, устроенного Ктулху в этом мире. Это все очень серьезно, господин Хубаксис. Наше видение показывает, что вы говорите правду, однако откуда мы можем знать, что вы не повернете свое оружие против нас? Я не могу говорить за всех в Совете 12, но среди нас есть как минимум 5, кто мечтает уничтожить Ленг, а среди них глава Совета, Криол-Разрушитель. Можем ли мы поговорить с ним? Вернул самообладание Эйладиртан Гмилыта. К сожалению, в данный момент это невозможно. Криол-Разрушитель отправился в другой мир, к слову, тоже пострадавший от неудачной экспансии Ленга, дабы привести под свою руку тех немногих, кто выжил после боя с ними. И сколько не будет Криола-Разрушителя? На этот вопрос я тоже не могу ответить, так как он отправился в путь пару недель назад. Ориентировочно, где-то полгода. Мы должны посовещаться с главами наших государств. Конечно, если вы захотите быстро посетить их Хари, то вот, держите. Что это? Недоуменно спросил один из магов, беря из моих рук небольшой алый камень размером с кулак ребенка. Сам камешек испускал едва видимое сияние. Это артефакты-телепортеры, переносит в их Хари по ключевому слову, которое написано на самом камне. В таком случае мы прощаемся с вами, произнес Эйладиртан Гмилыта. Конечно, делегация эистов чинно ушла во свояси, а ко мне потом зашла Садкаличита, освободившаяся от экспериментов. Ты решил перетянуть на нашу сторону эистов? Почему нет? Раз пришли сами, их поддержка будет полезна в случае, если мы полезем к Тулху, а обитает он в Айрлихе. А с остальными также? Опять же, почему нет? Что эисты, что девкацы, будут полезны в боях? Давай я с ними сама поговорю, а ты пообщайся с послами Ракуша и Лари. С чего это? Да не люблю я этих людишек, так и хочется приложить их чем-нибудь потяжелее, а девкацы и кентавры, с ними как-то проще вести дела. Да и знавала я как-то в юности великого Намибагертонга, а он был воистину великим вождем. Ладно, смирился я поговорю с Ракушем и Ларией, а вось и у них сможем стребовать для себя что-нибудь. Я верю в тебя, мой Джин, произнесла Садхкаличита и поцеловала меня. Вот это поворот, подумал я, провожая удаляющуюся фигуру бывшей главы совета. Делегации от Ларии и Ракуши я решил принять вместе, тем более, что они не особо возражали. Их вопросы были аналогичны вопросам эистов, на что я успокоил их, сообщив, что ни на Ларию, ни на Ракуш Серая Земля не планирует нападать, по крайней мере сейчас. Делегации слегка успокоились, но я так и требовал с них кое-что. Как я помню, на кладбище в Ракуше где-то можно найти несколько тысяч отборных бойцов, которые остановили серых, количество которых превышало ракушцев в 20 раз. Договорились на том, что я обсужу это дело с остальным советом 12, когда тот соберется в полном составе. Также меня заинтересовали киги. Именно они нанесли Хобокину антимагическую татуировку стигму, которая подобна моей антимаге. Надо бы с ними познакомиться и поучиться. Авось и научит чему-нибудь полезному. Ведь, насколько я помню, верховный маг кигов мог напрямую противостоять Шапник Гурату. Недолго, конечно, но мог. Значит, решено. Пока Криола здесь нет, пойду осваивать новую магию. Магию кигов. Часть 14. Начало войны. Закончив с дипломатическими вопросами, я предался блаженной неге, то есть наполнил для себя большую ванну воды, которую нагрел до температуры кипения и с чувством глубочайшего удовлетворения лег внутрь. Пусть мое тело не может передать весь кайф лежания в этом уголке рая, но расслабился я знатно. Постоянно тренируясь, вечно что-то изучаю, я толком не отдыхаю. Если бы я был человеком, то наверняка сдох бы от переутомления, но к моему великому счастью, я джинн. Мурок и Тарой вовсю копались с Кощеем и вроде как даже наладили с ним относительный диалог. Судя по их выкладкам, Кощей Бессмертный когда-то был невероятно могучим волшебником, но вследствие кривого ритуала потерял молодость и силы. Так как в нем плескался Ихор, то жить он мог еще тысячелетия, что собственно и делал. Однако сильнейшим он не был. Алкиалал и Тивилдорм запросто могли бы убить Кощея, будь он хоть трижды бессмертным. Кудесники, что жили в то время на Руси, не смогли этого сделать ввиду отсутствия у них нужных знаний, а технологии того времени этого вдвойне не позволяли, так что геноцид людей на Руси был остановлен, грубо говоря, благодаря удаче одного не в меру везучего идиота. Это я про Ивана Дурака, княжьего сына, говорю. Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения, да и третий закон Творца никто не отменял. Для более детального понимания, что с собой сделал Кощей, Мурок и Тарой были заинструктированы по самое «не могу», и отправлены в мир земли, искать в Черном море останки Алатыря. В нем, по словам Кощея, и была запрятана его филактерия, как ни странно, так что минимум неделю их не будет. Для того, чтобы их миссия увенчалась успехом, я отправил с ними Гвинозануду, чтобы тот периодически напоминал случайно увлекшимся серым личностям, с какой целью они вообще в другом мире. К слову, они были приятно поражены моими способностями открывать межмировые порталы. На поиски филактерии я выделил им целых 2 месяца. Кощей смог описать место бывшего острова Буян как очень приблизительное, и это нисколько не облегчало поиск. Впрочем, не суть, найдут, хорошо, не найдут, один острый овощ с ним. Хотя с другой стороны, я не исключаю риск того, что Мурок с Тараем все-таки ничего не найдут. Все-таки филактерия Кощея, как он сам сказал, опутана множеством чар, завязанных на укрепление и сокрытие, то есть найти ее можно только ручками. Поэтому я дал такой большой срок для поисков. Надо будет потом в академию смотаться, заодно повидаю Гран-Маляка, да и с Диаргом возможно перекинусь парой фраз, но точно не сегодня. Сегодня я беру выходной. Культурно отдыхать джинну не запретишь. Сначала хотелось просто попить чуточку алкоголя, но едва я начал, как пришлось отказаться от этой задумки. Джинны имеют солидный иммунитет против различных веществ типа того же алкоголя, даже будь он настоян несколько сотен лет. Поэтому я сделал глупость. Я пошел в ставку сардаров правого и левого крыла огня. Там вовсю играла музыка, танцевали гури и демоницы, а сами шатры сардаров вмещали в себя любое количество желающих. Когда внутри появился я, то на это никто даже не обратил внимания. Джинны различных расцветок и форм пили, веселились, курили гашиш или что поинтереснее, при этом умудряясь тискать за мягкие места танцовщиц. Неожиданности начались, когда я услышал знакомый голос. Голос принадлежал Газимунте Сиру ибн Ваджихалджафа, верховному сардару правого крыла огня и одному из самых могущественных джиннов Кафа. «Великий джинн, Хубаксис ибн Касарити Салькифар», едва он произнес эти слова, как резко наступила мертвая тишина. Музыка перестала услаждать своими руладами слух, движения гурия и демониц прервались, а все присутствующие джинны молча уставились на меня. Увидев столь большое количество чего-то ожидающих глаз, я невольно смутился. «Ты одолел великого хана», — снова взял слово Гази, «поэтому мы требуем, чтобы ты доказал нам, джиннам, что достоин владеть нами». «Ребята, а вы случаем не оборзели?» Взяв себя в руки, спросил я. «Великий хан дал слово, великий хан проиграл бой. По праву победителя я потребовал вас, поэтому вы принадлежите мне. Мы не подчинимся слабаку, что уловкой одолел Альшу Гиддима. Мне вернуть вас в каф и сообщить, что слово великого хана ничего не значит, а потом забрать уже огненную длань? Ты волен поступить, как пожелаешь, дитя ветра. Однако если ты желаешь владеть нами, то докажи делом и боем, что достоин этого. Неужели простой бой так страшит тебя, а великий Хубаксис?» Я едва не вспыхнул как спичка. Меня попытались взять на понт и проверить, и кто, хотя с другой стороны будет не лишним показать, кто в Дашатре хозяин. «Я принимаю твой вызов, Газимунте Сир ибн Ваджихалджафа». Арену организовали быстро. Я демонстративно отложил посох и снял с пальца еще один поглотитель душ, который хотел использовать по прямому назначению. Сардар Ифритов и я встали по разные стороны арены, уважительно поклонились друг другу и по сигналу одной крайне обворожительной гурии мы начали поединок. Взгляд со стороны. Арена джиннов. Шатер Сардара Ифритов Газимунте Сира ибн Ваджиха Алджафы преобразился и ныне внутри напоминал огромный колизей. Песчаная арена, овиваемая легким суховеем, будто дрожала в ожидании поединка. Джинны, что расселись на свои места, начали подбадривающими криками стимулировать двух бойцов. Два могучих существа ступили на песок арены, и тот буквально заискрился от потоков огня, непроизвольно идущих из их тел. В центре арены появилась обворожительная гурия, и она, взмахнув белым платочком, мигом исчезла, так как сию секунду там возник эпицентр взрыва белого огня, возникший из-за столкновения двух лучей, сотканных из пламени. Ярко-желтые искры опали на песок, а Газимунте Сир рванул ка, неподвижно стоящему в другом конце арены, джинну Мариду. Ифрит яростно скались уже вытащил было свое копье, которым он не единожды убивал в конец обнаглевших молокососов ифритов, что желали рулить правым крылом огня самим. Однако Хубаксис не стал ожидать, когда его тело пронзят копьем. Губы Марида зашевелились, но едва Газимунте Сир сделал замах, как вся арена покрыла синим. Хубаксис, мгновенно переместившись за спину своему оппоненту, выставил две руки лодочкой и выдохнул в сторону Гази что-то особо сильное. Газимунте Сир не зря был и является одним из самых умелых и сильных джиннов в кафе, поэтому он легко ушел от удара и пальнул в Хубаксиса из копья что-то очень горячее. Арену заволокло паром. Лед и огонь вообще плохо друг с другом сочетаются. Джинны были вынуждены отогнать от себя клубы белого пара, чтобы увидеть, что происходит на арене. «И это все, на что ты способен, дитя ветра», — глумливо произнес Ифрит, окутываясь в сферу огня. Смотрелось воистину завораживающе. Пляска огненных языков, закованных в алую сферу, будто что-то внутри отчаянно пытается вырваться на волю. «Нет», — спокойно ответил Хубаксис, появляясь откуда-то сверху с активированным заклятием, «ледяной некрополь». Резкое падение температуры с вполне комфортных для джиннов плюс 50 градусов, до почти 200 со знаком минус, отчетливо почуяли все. Едва арена покрылась ледяной корочкой, как джинны, ну кто умел, исчезли, а кто не успел, обратились в лед, впрочем ненадолго. Газимунте Сир пылающим факелом плавил вокруг себя лед, но тот упрямо пытался добраться до багрового от напряжения джинна. «Это меня не остановит», — прокричал Ифрит, накаляя огонь аж до светло-желтого цвета. Лед обращался в пар довольно быстро, однако не давал огненному джинну маневрировать. Хлад, спокойный голос Хубаксиса словно натянул напряжение на арене. Несмотря на всю свою силу, Газимунте Сир не был всемогущ, а лед для джиннов, особенно его типа, это смерть. Температура упала еще сильнее, и огонь Ифрита слегка потемнел, вернувшись к красному цвету. Лед все так же таял, но гораздо медленнее. Ифриту отчетливо стало ясно, что долго он не протянет. Выходов было два. Первый – признать поражение, второй – резким выбросом пламени вырваться из ледяной ловушки и быстро, пока Хубаксис не успел среагировать и всадить в него копье. «Ра!» – раненым зверем проорал Гази и взметнулся ввысь ярким огненно-рыжим столбом, пробив и лед, и свой шатер. Бешеный взгляд блуждал по земле, выискивая Хубаксиса и стремясь обратить его в горелый прах. «Не меня ищешь?» — донесся до разума Гази усталый голос. Стремительно повернувшись, Гази неожиданно для себя получил огромной ладонью по лицу, а затем тело познало невиданное до сегодня ощущение, будто на тело разом прыгнул слон. Джин кое-как собрался было подняться, как в подбородок уткнулся серебряный клинок, слегка оцарапав кожу. «Ты проиграл, Гази Мунтасир, признай поражение!» Взбешенный ифрит хотел было возмутиться, но клинок скользнул чуть вперед, а тягучая дымная кровь джиннов упала на морозную землю. «Я не хочу тебя убивать, Гази, я лишь хотел дать понять тебе и всем прочим, что у правого и левого крыла огня достойный хозяин. Если ты с этим не согласен, то я убью тебя быстро». Джинны огня были кипучи, скоры на расправу, сама стихия ковала их характер, однако когда требуется, то джинн может мыслить рационально, ибо глупостью болеют кутрубы. В основном, голова Гази Мунтасира ибн Ваджихал Джаффы смиренно склонилась перед своим владыкой. Клинок был тут же убран подальше, лишь потом Гази сумел поднять голову, дабы рассмотреть своего повелителя. Поединок окончен. Победитель Хубаксис ибн Касарити Салькифар, владыка. Владыка Хубаксис, владыка Хубаксис, владыка Хубаксис. Хором начали петь джинны, собравшись вокруг него и побежденного ифрита. Сам победитель, приподняв голову, испарил меч и поднял руку вверх. Хор джиннов замолк как по волшебству, хотя им и не пахло, и сотни глаз воззрились на рослого Марида. «Итак, вы хотели меня проверить?» — веско и тяжело заговорил Хубаксис. «Вы меня проверили. Я доказал свою силу и теперь уже окончательно, вы принадлежите мне и только мне. Я хочу, чтобы все джинны в левом и правом крыле огня выучили заклинание «Огненная гиена». Это уровень высших магов. Когда мы нападем на Лэнг, мы сожжем его дотла. Будет исполнено, владыка», — раздался многоголосый хор. Хубаксис почесал голову и, забрав свои артефакты, исчез. Конец взгляда со стороны. Мда, надо было подумать, прежде чем лезть к сородичам. Вот как знал, что эти огненные парни отчебучат что-то вроде этого. С одной стороны, это плохо, они должны были подчиняться мне, как подчинялись великому хану, ведь именно по его слову они стали моими. С другой стороны, я показал силу и не просто силу, а намного более превосходящую, чем у любого джинна в правом и левом крыле огня. Идеально, конечно, было бы огненную длань, но с ней не все так просто. Дело в том, что они не просто гвардия Кафа, подчиняющиеся великому хану. Они одна из последних линий обороны моего мира. Каждый из джиннов огненной длани по силам превосходит среднего архимага в несколько раз. Тем более, что они спят ровно до соответствующего приказа. А повод проснуться для них один – вторжение в Каф. За эры существования мира джиннов на него много раз пытались напасть. Нападал Лэнг, Паргарон и многие другие. Каф не склонился полностью ни перед кем. Лишь, как я понимаю, с Аллахом и Иблисом было достигнуто что-то вроде договоренности. Впрочем, история Кафа могла быть и другой, не будь у нее огненной длани. Конечно, сама по себе огненная длань – всего лишь большой отряд, состоящий из наиболее могучих ифритов. Да они сильны, да они могучи, да бессмертны, однако не они одни обороняют Каф. По приказу великого хана могут быть пробуждены древние владыки, которые могут таких, как Шапник Гурат, в узел завязывать. Одно время, когда Хвиточи совсем обнаглел, тогдашний великий хан и пригрозил поднять владык. Хвиточи угрозе не внял. В итоге Хвиточи кое-как отбились. А ведь этот темный мир намного сильнее, чем даже Лэнг, будучи на пике могущества. Я даже представить боюсь, насколько сильные джинны сейчас дремлют в земле Вабара. Поэтому Каф особо стараются не трогать. Может, Аллах или тот же Иблис смогут утихомирить владык, но думаю, даже они не особо хотят, чтобы они просыпались от сна. Так, что-то я отвлекся. Отдохнуть я решил вместе с Квиллионом Дублем. Этот доппельмастер был одним из наиболее интересных магов Совета 12. Этот хрен предложил обменяться опытом по созданию иллюзий. Доппели у него получались шикарные и даже умели говорить, что редкость для них. Обычно доппели молчаливые и исполняют то, для чего созданы. Квиллион показал мне, что Бестильгласуд создал незадолго до нашего входа в совет заклинание «Двойник хаоса». Вообще заклинание на серой земле принято записывать по имени, но в данном случае произошел небольшой конфуз. Заклинание звучало бы «Двойник Бестильгласуда», что не есть хорошо. Сам Бестильгласуд это отчетливо понял и нарек «Двойник хаоса». К слову, тот же Бестильгласуд улучшил заклинание своего далекого пращура, а им оказался Тивилдорм Великий. Заклинание, что изобрел Тивилдорм, называется «Сфера жажды». Принцип действия похож на мою антимагию, только это не она, скорее магия вампиризма. Маг-вампир может высосать что угодно. Кровь, прана, мана, даже бахянь, хотя не факт. Над головой у колдующего проявляется зеленая полупрозрачная сфера, которая втягивает в себя любую магию, идущую со стороны. Втягивает и пополняет запас магических сил. Полезно в некоторых случаях. Однако вернемся к двойнику хаоса. Будь это заклинание открыто в Шумере, оно было бы отнесено скорее к доппельмагии. Суть заклинания такова. Создается полный двойник твоего противника, начиная от внешнего вида, заканчивая магическими умениями. Полезно иметь полную копию твоего врага, сражающуюся на твоей стороне. Не может говорить, но для доппели это нормально. Однако минус в том, что заклинание довольно сложное и с наскоку я его не потяну. Квиллион тоже не потянул, поэтому и обратился ко мне за поддержкой, ведь, пока нет Криола-разрушителя, я считаюсь главным на Серой Земле. К своему удивлению я не понял, как Бестильгласуд собрал это заклятие и через неделю. Его душа отвечала на вопросы, но этого было явно недостаточно. Что-то я и Квиллион дублю пускали. А вот что именно, мда, это вопрос. Ну да ладно, время у меня есть научиться использовать это заклятие. Гоп-компании в лице Криола, Ванессы и Ладогвейдиона пока еще не было, видимо, все еще развлекались на планете. Другая гоп-компания в лице Гвина Зануда, Трея Жизни и Мурака Вивисектора тоже пока что не радовала известиями. Кощей же просто лежал и пялился в окно. Спустя еще две недели я решил узнать, как там мои будущие ядерные ракеты. За это время я подготовил несколько артефактов, которые по полезности давали этим ракетам 100 очков форы. Например, всевидящее зеркало. Уже оно одно дало бы президенту Ирана просто гигантский толчок вперед. Ведь зеркало можно использовать как угодно. Поиск полезных ископаемых, подглядывание за моющими девицами, нахождение бандитов, если известны их имена. Короче, можно искать что угодно. Еще, к примеру, я подготовил лично для него 5 философских камней, каждый из которых весит примерно по 1 килограмму. Я не жадничал, плюс, возможно, я с этим человеком буду работать и дальше в связке, уже без Десянчжена. Как говорится, кто знает. Встреча с лидером организации состоялась еще через день после моего возвращения на Землю. Тот сам позвонил мне и сообщил, что президент согласен на бартер, если, конечно, я тот, за кого себя выдаю. Я на это скупо улыбнулся и заверил Чжена, что все будет тип-топ. Разумеется, сам президент с нами не встретился. Он слишком публичная фигура для подобных дел. Вместо себя он прислал своего доверенного человека, который, как он передал через Десяна, является его глазами и ушами. Встречу мы назначили на неприметном острове неподалеку от знаменитой точки Нема. Там самые ближайшие люди находятся всего в 400 км, и то в космосе, на Международной космической станции. Сам остров был не очень большим, не очень живописным. В нем все было каким-то средним, невыразительным. Впрочем, не суть важно. Разумеется, сам яшмовый господин Десянчжан тоже захотел присутствовать на столь важном событии. Я согласился, ибо не видел никаких причин отказывать. Доверенный человек от иранского президента прибыл немного раньше по времени. Мы с Десяном тоже прибыли, примерно за несколько часов до означенной встречи. Нам было чем заняться. Мы сыграли в шахматы, а потом в синцы, которые тоже являются шахматами, просто на китайские манеры с чуть иными правилами ходов. Десянчжан вообще многое мне рассказал о Китае, чего даже я не знал. Добрый день, уважаемый яшмовый господин Десянчжан. Добрый день, уважаемый мистер Хальдун. Сухо поздоровался араб, который сошел с небольшого корабля, причалившего к берегу. Я вообще заметил, что остров был окружен мелкими судами похожего типа. Добрый день, уважаемый. Зовите меня на Абдаль. Примечание автора. С арабского переводится как «добрый слуга». «Воля ваша», — изрек я. «Вы принесли товар?» «Конечно, он у меня с собой. Не сочтите за грубость, мистер Хальдун, но при вас нет ровно ничего. Мои разведчики докладывают, что вы прибыли на этот остров не кораблем». «Верно, мистер Наа», — усмехнулся я. «Тем не менее товар со мной». «Хаэм», — улыбнулся уголками губ араб. В ответ я вытащил огромное зеркало буквально из воздуха. Автоматчики, прибывшие с арабом, изрядно охренели, увидев подобное чудо. Сам мистер Наа ограничился поднятыми до верха лба бровями. «Это все? Пока да. Что может ваше зеркало?» Далее я в красках рассказывал арабу, что может, а что не может мой артефакт. Наа Абдель скептически осматривал его со всех сторон. Далее я перешел к демонстрации. Временно перевел на него управление и дал добро смотреть, что захочешь. Араб развлекался с зеркалом целый день. Оно зрело, как прошлое, как и настоящее, о чем я честно предупредил заказчика. Вот и дал ему всласть насмотреться на все, что он хотел. На следующий день абсолютно счастливый араб заверил нас, что за такое чудо отдать несколько ядерных ракет, по сути безделица. Также мы заключили с ним договор, естественно магический, что ракеты доставят через месяц на этот самый остров, с инструкцией для чайников. Осталось только ждать. Сам яшмовый господин Де Сянчжан был невероятно горд, что смог договориться и со мной, и с президентом Ирана. Заковыка будет в том, что я поставил зеркало на нынешнего президента и только на него. В чужих руках оно будет работать, только по одобрению хозяина. Процедура привязки артефакта простая до невозможности. Пришлось слегонца извратиться, но результат того стоил. Надо написать свое имя кровью на обратную сторону зеркала и не смывать. Кровь впитается, а зеркало запомнит, кого должно слушаться. Что самое интересное, после смерти этого президента, зеркало можно будет выбросить на помойку, так как я специально сделал привязку непосредственно к человеку. Даже его потомки не смогут пользоваться зеркалом без разрешения хозяина. А в остальном все честно. Я ему эксклюзивный товар, они мне тоже товар, пусть и не столь эксклюзивный. Спустя месяц, я вернулся на Землю и забрал ядерные ракеты. Каждая из них весила чуть меньше полутоны, но это не важно. Самое главное, что теперь я смогу настроить туда заклинание «Свет Зари». Креол дал мне выкладки по нему давным-давно, но пускай лучше, это он делает сам. Он, к слову, вернулся с целым исследовательским институтом, называемым ГИОТ, а также прихватив с собой множество людей различной степени уродства. Эх, поработать надо. Мурок, Тара и Гвен вернулись ни с чем. Морское дно было достаточно большим, и они не смогли найти то, что описывал Кощей. Значит, надо подойти к проблеме с другой стороны. Открыв портал, я вновь оказался в Академии, где на мою возросшую ауру откликнулся сам великий магистр Тренный Килл. Аура старшего проводника Академии еще больше выросла, но моя нынешняя затыкает его в полной мере. «Вижу тебя, Хубаксис ибн Касарити Салькифар, что тебе нужно в Академии Диарга? Вижу тебя, великий магистр Тренный Килл. Я нуждаюсь в знаниях, разве не за этим существует Академия? Тут ты прав, однако я должен доложить о твоем визите Диаргу. Конечно, буду рад вновь увидеться с учителем». Тренный Килл закатил глаза, чтобы буквально через несколько секунд сказать: «Диарг очень рад, что хоть кто-то из его учеников изредка, но посещает свою альма-матер. Также Диарг говорит, что ты волен находиться здесь, сколько пожелаешь. Спасибо тебе, Тренный Килл», вежливо поблагодарил я и полетел к синему корпусу. Пройдя по коридору, я слушал обрывки лекций по разным разделам магии. Здесь, в синем корпусе, изучали магию трансформации, материализации, быта, элементов, шуток и теней. Я остановился напротив одного из классов, раздутых до размеров ангара или колизея, и тут же услышал голос великого магистра по магии шуток. Уткаш Марью давал вводную лекцию по своей теме. Запомните, дети, магия шуток – это магия смеха. Вы можете быть магом света, тьмы, хаоса и так далее, но без юмора ваша жизнь будет скучна, а скука – это тот еще бич мироздания. Смех – одно из немногих явлений, которому подвержены все, начиная от животных и прочих низших форм жизни, заканчивая богами и демиургами. Искренний смех дарует радость и счастье даже насквозь унылому демону. Во время моей молодости меня как-то зашвырнуло в ад, и мне удалось рассмешить самого Вельзевула и Бегемота, после чего меня отпустили из ада, но приглашали как-нибудь еще заглянуть. Я усмехнулся. Уткаш Марью и нам тоже рассказывал эту историю, что я, что другие ученики были под сильным впечатлением от рассказов Архимага. Тем временем Архимаг шуток продолжал: «Юмор бывает разный, все зависит от вас и вашего склада ума. Кому-то понравится шутка в виде оскорбления, кто-то будет писать кипятком от сатиры или преувеличения. Без сомнения, все виды юмора имеют право на жизнь». Я, послушав еще чуть-чуть, убедился, что Уткаш не изменил своим привычкам и пошел в святая святых, библиотеку Академии. Едва я вошел в полукруглый зал, как меня настиг язвительный голос призрака гнома: «Ба! Посмотрите, кто вернулся, неужели сам Хубаксис ибн Касарити Салькифар, властелин правого и левого крыла огня Кафа? И я тоже рад тебя видеть. Какой у тебя вопрос на этот раз, Хубаксис?» — спросил Гран Малека, ехидно улыбаясь. «Как вернуть Личу потерянную магию и желательно чувства?» — спросил я, надеясь на то, что у Гран-Маляка нет срочных дел. Достать остаток души из филактерии и вселить ее в специально выращенное тело, не задумываясь, ответил библиотекарь. «Уточняю, Лич был полубогом и филактерии нет в наличии. Хм, нахмурился он, тут потруднее будет. И хор в теле будет сильно мешать проведению операции. Тело, как я понимаю, пришло в негодность уже давно». Я кивнул. «Магия души некромантия, раздел 13, полка 66, вроде там описывалось что-то вроде этого, сам найдешь, не маленький, куда мне до вас, иди давай, льстец», улыбнулся призрак и вернулся за стойку. Придя по указанному направлению, я погрузился в мир знаний. Действительно есть возможность вернуть Кощею Бессмертному нормальное тело и эмоции, но нужна плоть и кровь его отца. Как он сам говорит, его отцом был Вий Быстрозоркий, носивший имя Кумарби, много тысяч лет назад. Кощей вообще немногое знал о делах своего отца, что он делал и где жил. Я же понял, чтобы позвать Кумарби, мне нужен шумерский демонолог. Вернувшись на Серую Землю, вооруженный знаниями, как превратить Кощея Бессмертного в полубога Кощея, сына Кумарби, я застал картину осажденного куклусами Ихария, а вокруг него гуляли огромный сатир-козел, в окружении таких же козлов, только меньше в несколько раз. Бе, Лэнг решил не дожидаться нашего наступления и сделал свой ход. Война началась. Часть 15. Самый темный час перед рассветом. Глава 15. Самый темный час перед рассветом. Паря на высоте километра над землей, я видел, как целые волны куклусов обрушивались на стены города. Ифриты волнами огня отбрасывали нелюдей от стен, но им помогали драконы Лэнга, курильщики, а также двурогие. Шапник Гурат преобразился во второе свое обличие, великую мать и рожал двурогих, будто он конвейер, впрочем, отчасти так оно и было. Многие колдуны сражались, пытаясь отбросить куклусов подальше. Рах, рявкнуло, что-то особо мощно. Вспышка багрового пламени выжгла солидный кусок земли и запахло паленым мясом и гнилью. Далеко впереди я увидел высокого человека с перекошенным от ярости лицом. Кто-то призвал шапник Гурата, курильщиков и куклусов. Кто? А пофиг, сейчас важно истребить лэнговских ублюдков. Криаэль, собрал я ману в голос и крикнул. Мощь моего крика могла смело заткнуть за пояс даже знаменитый голос Давакина. Я понял, что Криол либо меня не слышит, либо это не Криол. Впрочем, пофиг, главное сейчас не дать уродам прорваться в город. Курильщики летали над Ихарием, их сопровождали стаи птиц лэнга, но ифриты из левого крыла огня достойно показывали себя против них. Огненные кони Кафа бороздили потемневшее небо яркими росчерками, тараня собой и поджигая цель. Птиц Лэнга они истребляли хорошо, грех жаловаться. Правое крыло огня стойко держало оборону у подступов в город. Куклусы, к слову непонятно откуда взявшиеся, лезли вперед, невзирая на почти моментальное испепеление. «Ну, пора бы присоединиться к бою», подумал я и, вытащив посох, влетел в горячую, в самом прямом смысле, схватку. Повсюду слышались взрывы, крики, мольбы о пощаде. Демоны не щадили никого и ничего. На моих глазах двурогий сожрал годовалого парнишку на глазах у полусъеденной матери. Выглядело отвратительно. Мощный удар по роже оказался для двурогого полной неожиданностью. Кулак размером с самого двурогого попросту смял тушу полукозлиного демона и тут же шею с легкостью отсек адамантовый кинжал. «Криаэль!» — снова крикнул я и тут же гаркнул. «Длань Шамаша!» Вокруг были только враги и никого больше. Я проверил. Огненный протуберанец лизнул землю и напрочь выжег все, что было в доступности. Задело даже шапник Гурата. Вопль отчаянной злобы будто сдул мое заклинание, а я увидел в нескольких сотнях метрах разъяренного сатира размером с двухэтажный дом. «Ничтожный червь! Как ты посмел убить моих слуг?» — проревел черный козел. «Стихия льда!» Без нахлада, наставил я на него посох, одно из самых сильных заклинаний школы Серой Земли. Я на досуге прошерстил местную библиотеку. Прелесть его в том, что оно действует наподобие длани Шамаша, только наоборот. Длань Шамаша сжигает, причем все до чего дотянется, кроме само собой самого заклинателя. Его площадь можно регулировать от 3 до 30 километров. Без нахлада не столь огромная по масштабу, но эффект потрясающий, замораживает все. В масштабах планеты это ни о чем, но архиджин я или нет, шапник Гурат резко дернулся вперед и впечатала рожей в лед. Без нахлада коварное заклинание, хотя и требует уйму маны. Оно расползается по площади примерно в полкилометра и все, что находится в зоне поражения, покрывается толстой коркой льда. Можно сказать, что оно создает из льда огромный айсберг, в который попадает все и замораживается. Однако шапник Гурат все-таки архидемон. Я воспарил над огромным серебристым кругом, как спустя секунду оттуда вырвался злющий козел. Разломанный лед большими кусками падал на землю, придавливая куклусов, пытавшиеся забраться наверх. Видимо, желают отведать комиссарского тела. «Я есм шапник Гурат, мне твой лед по боку, а теперь умри», — рявкнул архидемон и вперил в меня свой взгляд. Я почувствовал, как мне по голове будто ударили чем-то тяжелым. Что-то пыталось затушить мой разум, а я с ужасом понял, что если ничего не предприму, то сдохну. «Длань Шамаша!» — рявкнул я. Лед исчез, будто его и не было. Архидемон взвыл так, что потрескались камни. Его вопль запросто мог сойти за оружие. «Длань Мардука!» — крикнул подозрительно знакомый голос. «Креол! Ну, наконец-то!» Шапник Гурат мгновенно усох и стал походить на тех, кого рожает, только немногим больше других. «Ну-с, теперь на равных!» — крикнул я козлу. Тот яростно ощерился и бросился на меня. Посох с узниками радостно завибрировал в руках, а я шепнул внутрь, чтобы, когда я воткну посох в козла, то пускай его тянут внутрь. Далее замелькали огни чьи-то рога. Шапник Гурат прекрасно знал, что я с ним хочу сделать, поэтому вертелся как мог, защищаясь другими двурогими, которые прикрывали своего родителя от посоха и адамантового кинжала. Парочку я даже умудрился убить, однако эти демоны элитная гвардия Ленгой, просто так убить их не получалось. Сам шапник Гурат вовсю метался волчком, выставив броню своими когтями. А они оказались ого-го какие большие, плюс я чувствовал от мутных капель, падающих с кончиков когтей, опасность даже для меня. Архидемон двигался с куда большей скоростью, чем двурогие, из-за чего в нашем противостоянии наступил пад. Он не мог задеть меня, личные защиты не успевали восполняться, ладно хоть с объемом маны был полный порядок. Внезапно я заметил, как архидемон замедляется. Всматриваясь магическим зрением, я видел, как нечто пытается телекинезом помешать шапник Гурату двигаться. Точно не креол, его телекинез слабоват будет. «Твоя душа, моя!» — крикнул я и резко бросил посох на манер копья. Сам я телепортировался шапник Гурату за спину и отвесил ему молодецкий удар по горбу. «Ах ты!» — начал было что-то говорить архидемон, как в него на полной скорости вонзился посох. На днях я с ним довольно плотно поработал и покрыл нижнюю часть адамантием. Было трудно, но джинн я, или погулять вышел. Адамантий без труда пробил броню шапник Гурата, а его осоловевшая морда еще долго потом грела мне сердце. Очередная душа принялась поглощаться, а уже состоящие внутри пленники затягивали отчаянно сопротивляющуюся душу внутрь. Не прошло и секунды, как душа шапник Гурата впиталась в посох. Он стал уже довольно тяжелым, астрально. Такое чувство, что держу на весу бетонный блок. Надо будет его перековать. «Молодец, Хубаксис!» — похвалил меня креол, под звуки битвы и продолжительные взрывы. «Креол, говори коротко и сначала, что здесь произошло?» Предатели из числа поклонников древних притворились честными колдунами и под шумок смогли уволочь множество людей в отдаленную провинцию. Далее там же провели ритуал призыва архидемона. «Стоп, креол, сколько же людей принесли в жертву?» «Тысячи». Оттого шапник Гурат и умудрился собрать столь большую армию. «Ба, кого я вижу?» — раздался знакомый голос. Из обломка камня вышел высокий детина. Он был абсолютно лыс, а его цвет кожи был темен как ночь. Креол и сам смугловат был, но детина был натуральным негром. «Шамшуддин?» — неуверенно спросил я, сканируя ауру. «Помнит меня твой раб?» — хохотнул Кушет, а я нахмурился. «На будущее, я уже не раб и вряд ли им стану в ближайшее время», — строго ответил я. «Так, стоп, что было дальше, креол?» «Ага, так вот я о чем. Шапник Гурат не стал сразу атаковать их Харе и вызвал своей волей легион гнева. К счастью, протащить иных союзников у него не вышло. Двурогих он родил сам. Курильщики и птицы Ленга тоже пришли сквозь портал, так как относились к легиону гнева. Однако и того, что было, хватило, чтобы конкретно так потрепать нас. Понятно. Что с Ванессой? С этой женщиной полный порядок, она в Геоте, помогает новым жителям Серой Земли. Ну, хоть одна хорошая новость. Так, Верховный, как я понимаю, ты задумал полномасштабную войну, верно, побратим? Тогда тебе нужно выждать, по меньшей мере, несколько лет, прежде чем сердца султанов вновь обретут прежнюю мощь. Давайте чуть попозже об этом поговорим. Тут кроме куклусов, еще утукку, осугали и прочие гады, тянущие местные души куда не надо. Вперед! — коротко скомандовал креол и, подавая личный пример, выпорхнул с места, прямиком в кипучую схватку, раздавать добро и причинять справедливость.